Практикум по избирательному маркетингу. Первое. Составьте анкету, позволяющую сформировать избирательные предложения граждан по месту жительства. Второе. Составьте по приоритетности вопросов социальную карту проблемного поля, отражающую отношение к ним избирателей. Третье. На основе важности социальных проблем для различных групп сформируйте маркетинговую стратегию для вашего кандидата. Четвертое. Определите целевые группы, на которые вы будете опираться на основе выявления их ценностных ориентаций. Например, что для них важнее – социальная защищенность или экономические перспективы, общественный порядок или личная свобода, стабильность или реформы. Чем целевая группа отличается от иных групп избирателей? Пятое. Выявите готовность к голосованию на основе настроения. Оптимистично или пессимистично настроены избиратели по отношению к будущим выборам? Доверяют ли они институтам верховной власти? Ухудшилось или улучшилось их материальное положение по сравнению с прошлыми выборами? Шестое. Какие вопросы могут заставить избирателей сделать необходимый для кандидата выбор? Например, что вас больше волнует – правильность проведения приватизации, преступность в стране, регионе? Седьмое. Сформулируйте привлекательный образ кандидата на основе того, какие качества избиратели хотели бы в нем видеть. Что им больше импонирует? Надежный, опытный или молодой и динамичный лидер, который отвергает сложившиеся образы лидерства? Должен это быть интеллигент, новый русский или человек из народа? Восьмое. Сформулируйте основной лозунг своей избирательной кампании. Страница 409. Девятое. Определите тактику своей избирательной кампании на основе предпочтений избирателей. Десятое. Выявите эффективные средства пропагандистского воздействия для различных групп избирателей.